это их законная роль. Председатель же, который будет гнуть весь процесс к исключительному обвинению, сразу потеряет всякий авторитет у присяжных, особенно у развитых петербургских. И, я могу вас уверить, по бывшим примерам, окажет медвежью услугу. Да, но, повторяю, от вас, именно от вас правительство ждет в этом деле услуги и содействия обвинению. Я прошу вас оставить меня в уверенности, что мы можем на вас опереться. Что такое стороны? Стороны — вздор. Тут все зависит от вас. Но позвольте, граф, ведь вы высказываете совершенно невозможный взгляд на роль председателя. И могу вас уверить, что я не так понимал эту роль, когда шел в председателя. Не так понимаю ее и теперь. Председатель — судья, а не сторона. И ведя уголовный процесс, он держит в руках чашу со святыми дарами. Он не смеет наклонять ее ни в ту, ни в другую сторону, иначе дары будут пролиты. Да и если требовать от председателя не юридической, а политической деятельности, то где предел таких требований? Где определение рода услуг, которые может пожелать оказать иной, не в меру услужливый председатель? Нет, граф, я вас прошу не становиться на эту точку зрения и не ждать от меня ничего, кроме точного исполнения моих обязанностей. Я понимаю, впрочем, ввиду общественного настроения ваши тревоги, и, становясь на время в старое положение вице-директора, позволяю себе дать вам один совет. Вы знаете, что суд отказал в вызове свидетелей, могущих разъяснить факты, решившие засулить мысль о выстреле Трепова. Но на днях истекает неделя с объявления ей об этом, и она может обратиться, и, вероятно, обратиться, требованием об их вызове на ее счет. Оно будет для суда обязательно. Мы не имеем права отказаться ей в этом. Но свидетели такого рода, несомненно, коснутся факта течения Боголюбова, рассказы о котором так возбудили Затулич. Этим будет дан защитнику очень благодарный и опасный в умелых руках материал. Вы знаете Александрова больше, чем я, и не станете отрицать за ним ни таланта, ни ловкости. Несомненно, что он напряжет все свои силы в этом деле, сознавая, что оно есть пробный камень для адвокатской репутации. Против такого защитника и по такому вообще благодарному для защиты делу необходим по меньшей мере равносильный. Холодный, спокойный, уверенный в себе и привыкший представлять суду более широкие горизонты, чем простое изложение улик. Он может и даже должен отдать защиту, не пытаясь опровергать его возмутительность. Да, граф, возмутительность и незаконность. Он мог бы даже от себя прибавить слово порицания и решительно отвергнуть всякую солидарность с образом действий Трепова. Но предоставив защитнику взять всем дышлом вопрос факта, на почве которого нельзя спорить, не рискуя быть позорно побитым, обвинитель должен уметь подняться над этим фактом в высоту общих государственных соображений. Он должен уметь нарисовать картину общества, где царствует самосуд, и где от ума, а следовательно и от глупости каждого частного человека, зависит признать другого виновным и привести над ним в исполнение свой произвольный, узкий, подсказанный озлоблением приговор. На этой высоте должен укрепиться прокурор, собой в эту область, разбить ее оружием здравого смысла. Прокурор должен поступить как Геркулес в мифе об Антее. Известно, что Антей по временам... И Геркулес заметил, что это бывает тогда, когда он касается ногами почвы, которая и дает ему эту чудодейственную силу. Тогда он поднял его на воздух и там, оторвав от почвы, задушил. Почва Антея в деле Затулич — это факт наказания Боголюбова. Надо сделать этому факту надлежащую оценку в унисон с защитником, но затем оторвать его от почвы и победить в области общих соображений. Это, по моему мнению, единственный прием для правильного исхода обвинения. И с этой точки зрения Андреевский, на которого вы так негодуете, прав, затрудняясь поддерживать обвинение, стыдливо умалчивая о мотивах преступления. Как же, однако, представлена прокуратура по этому делу? Вы знаете, граф, что я несколько пристрастен.